Глава 30. «Кошелек у тебя с собой?» Мумий требовательно посмотрел на меня. Я пошарил рукой на поясе. «Вот он! Я его на ремень прицепил». «Снимай!» «На, держи». «Сам держи! Буду я еще тяжести носить. Достань монетку». «Одну?» Мумий сердито зыркнул из-под бровей. «Вот, золотая». «Скажи мне, внук, а почему они у тебя в кошельке не заканчиваются?» «Ну, наверное, тратил мало». «Как же!» — старик усмехнулся. «Попроси казну сделать выписку. Четверть пуда, если с серебром на вес считать». «Многовато я транжирю». «Да нет, трать сколько влезет, не жалко. Лучше скажи, как ты этот вес на ремне умудряешься таскать?» «Ну, не знаю. Кошелек заколдованный, со встроенным антигравом?» «Почти правильно. Что такое антиграв, я не знаю. Но твой кошелек — это магическая дырка прямо в казну». «Портал?» «Дырка!» — как ребенку повторил мумий. «Не путай термины. Взять можно, положить можно. Самому залезть нельзя. Понял?» «Вот оно что!» Я уважительно посмотрел на кожаный мешочек. А ведь и правда, сколько оттуда брал, он легче не становился. 300 граммов примерно. «А теперь ты попробуешь оттуда вытащить не деньги. Открывай!» Развязав веревочку на горле кошелька, я сунул туда руку. «Найди на ощупь петельку. Такую, из кожи, с металлическими бляшками». Искать пришлось долго. В пальцы попадались исключительно монетки разных размеров. «Ну?» «Сейчас, сейчас!» Наконец я нашел среди залежей денег кожаное кольцо. «Есть!» «Тяни!» Я потащил петлю наружу. «Ап!» Кошелек выпрыгнул у меня из рук. Упал на пол, горловина развернулась, и из нее полезло что-то большое. «Ничего себе!» Кряхтя и скрипя зубами, из кошелька выбрался скелет. Причем одетый в модный камзол, штаны, сапоги и шляпу. Так получилось даже страшнее, чем голый. Слишком уж похожим на человека он оказался. Следом вылез второй, а затем и третий. «Познакомься, твоя личная охрана. Вега, Джулс и Буч». Скелеты поклонились, сняв шляпы. «Отлично! Полезайте обратно!» Троица без спешки принялась по очереди натягивать на себя кошелек. Лезли они головами вперед, помогая себе руками. Только у последнего случился конфуз. Горловина кошелька схлопнулась, оставив торчать одинокую металлическую ногу. Пришлось помочь, запихнув ее поглубже. «Молодец! Теперь попробуй еще раз, а то слишком долго возишься!» 10 раз мумий заставил меня вытаскивать и прятать обратно охрану. Под конец даже скелеты устали нырять туда-сюда. Но я все же научился мгновенно находить петлю среди монеток и быстро ее выдергивать. «Все, теперь я за тебя спокоен». Я согласно кивнул. Действительно, 3 скелета в кошельке всегда пригодятся. «Дедушка, а я сам туда смогу залезть?» «Зачем?» «Ну, вдруг мне срочная эвакуация понадобится?» «Нельзя!» — мумий нахмурился. «Даже не пытайся! Я же сказал, это дырка, а не портал! Никаких гарантий, что ты вылезешь оттуда живым!» «Ясно, не буду. А так все что угодно из казны вытащить можно?» «Теоретически да, только казна не даст прямо все вынести. Это тебя она любит. А мне суточный лимит на снятие поставила. 10 золотых, и все. Мне вроде и не надо. Все равно тратить негде. А как-то досадно». «Хочешь, я с ней поговорю?» «Не надо», — мумий махнул рукой. «Она мне деньги типа в кредит дает. Взял у нее недавно динарий. Мне золото для опыта нужно было. Так она неделю меня преследовала. А когда отдашь? А почему просрочил? А проценты капают? Замучила». Я сделал себе пометку поговорить с казной. Замашки коллектора я у себя в замке не потерплю. «Доброе утро, владыка!» Меня разбудил запах кофе и голос орки. Неплохое сочетание, должен заметить. «И тебе доброго, Шагра!» Я сел на постели и взял у девушки поднос. Она привычно устроилась на ковре, скрестив ноги по-турецки. «Что у нас нового?» Орка наморщила нос. «Скелеты переругались за пасту для полировки. Сеня ночью приходил на кухню и доел последние печеньки. Часовые на башнях видели под утро всадника». «Светлый?» «Не знают. Постоял на опушке леса и исчез. Возможно, разведчик светлых, а может, и случайный путник». В ответ я хмыкнул. «Ох, не верится в таких случайных всадников. Неужели светлые опять собираются на штурм?» «Нам нужны войска. Одними скелетами Калькуару не защитишь». «Будут!» — Шагра улыбнулась, хищно показав клыки. «Воины соберутся под знамена владыки». Ее слова да темным богам в уши. Что-то не видел я таких собирающихся. «Есть еще кое-что, владыка». «Да?» — Шагра колебалась, кусая губы. «Не поймите неправильно, я всего лишь ваша служанка. Я даже смотреть не должна в сторону ваших близких. Но долг велит рассказывать». «Хватит размазывать». «Ваш великолепный и могущественный прадед Гебизе». «Что с ним?» «Он ведет себя очень странно. Всю ночь ходил по двору туда-сюда, как маятник. Заходил во дворец, долго сидел на троне, а потом снова по двору стал ходить. А как рассвело, заперся у себя в лаборатории. Стал громко стучать, как будто кует что-то. И в воздухе там очень страшно пахнет». «Спасибо, что предупредила. Я поговорю с ним». «Что это на мумия нашло? Вот допью кофе и пойду спрошу, по какому поводу такие волнения». Но идти никуда не пришлось. На стене распахнулась дверь казны и выпустила мумия. Вид у старика был мрачный и какой-то растрепанный. Старик сурово зыркнул на Шагру, и орка понятливо убежала. Я не торопил мумия. Он сел в кресло у окна и долго молчал, хмурясь и поджимая губы. «Поговорить хотел», — вздохнул старик. «Что-то случилось?» «Ого!» «Серьезное?» «Ого!» «От Сени, что ли, научился угукать?» «Дедушка, может, ты просто расскажешь мне все с самого начала?» Мумий тяжело вздохнул. «Скребется!» «Кто?» Он неопределенно мотнул головой. «Разбудили гномы-негодяи! А я говорил, потише, не надо тут перфораторами долбить. Вот и проснулась». «Да кто?» Старик еще раз тяжело вздохнул. «Бабка моя!» «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э непонятное. Пошел на шум, а это саркофаг. Ну, тот, в правом крыле, ты его видел. И звук такой скребущий. Может, показалось? Нет. Проснулась супружница моя, точно говорю. Я долго слушал, она крышку пыталась открыть. Только вот такими гвоздями там приколочено. Я тоже вздохнул вслед за мумием. Что делать будем? Ну как что? Открывать. Здесь пришло время мне удивляться. Так ты же сам будить не хотел. Говорил, покою не даст, шороху наведет, командовать всеми будет. Жалко ее. Муми посмотрел на меня грустными глазами. Лежит в саркофаге одиноко, несчастно, бедняжка. Он всхлипнул. Не хочу даже представлять, как ей там одиноко и тоскливо. Хорошо. Я вскочил с постели и натянул штаны. Сейчас пойдем и выпустим ее. Что мы, звери, держать человека в ящике? Есть инструмент выдернуть гвозди? Мы заглянули в магическую лабораторию, и мумий выдал мне монтировку. Небольшой красный ломик с загнутым на конце гвоздодером. Пока шли к дворцу и искали нужную комнату, решимость мумия начала пропадать. Может, лучше вечером? Вдруг она заснула обратно, а тут мы. А еще надежнее, завтра утром. Мы тогда точно узнаем, проснулась она или нет. Дедушка, ты же сам меня подбил. Уже раздумал? Нет, я так просто вслух рассуждаю. Мумий вздохнул. Вроде и выпустить надо. А с другой стороны, сердце у меня не на месте. Вдруг она войну захочет объявить? Зачем? Не знаю. Она всю жизнь непредсказуемой была. По дороге к нам пристала орка. Это правда? Вы будете воскрешать ее? Саму Гром-Матерь, правда? Вроде того. Можно я с вами? Ну, пожалуйста. А тебе-то зачем? Это же историческое событие. Она настоящая легенда. Я внукам потом рассказывать буду. Ты сначала доживи, буркнул Мумий. У нее знаешь, какой норов? Ну, пожалуйста, я всю жизнь мечтала что-то такое увидеть. Пожалуйста, владыка, я очень-очень прошу. Ладно, только не конючь. Постоишь в сторонке, посмотришь. Только не вмешивайся. Да-да, я буду тихонько, как мышка. Я покосился на орку. Ничего себе мышка, саблезубая. Ну, пусть, бабуля вроде орков в походы водила. Не должна против них возражать. Стук мы услышали издалека. Мне даже показалось, что отбивают морзянкой, причем на мелодию в бою не сдается наш гордый варяг. Мумий тяжело вздохнул. «Ох, боюсь я что-то!» «Спокойно, я все-таки владыка». «Да за тебя можно не волноваться!» Мумий кисло скривился и потер шею. «В крайнем случае в башню спрячешься. Не волнуйся, она отходчивая». Саркофаг нашелся на том же самом месте. Стоило мне приложиться монтировкой и выдернуть первый гвоздь, как стук прекратился. Пока я вытаскивал остальные 20, Мумий печально ходил вокруг и напряженно сопел. Наконец мы с оркой сдвинули тяжелую крышку. Внутри саркофага, несмотря на солнце за окном, стояла чернильная темнота. Я наклонился над черным провалом. «Есть кто живой?» Что-то начало подниматься из тьмы. Я отошел на пару шагов, немного опасаясь свежепробудившейся мумии. Кто знает, что у нее на уме? Может, наш мумий — счастливое исключение, а там внутри непонятно что? Рядом послышалось любопытное сопение. Я обернулся. Возле стеночки стоял Сеня и всматривался в саркофаг. А у входа толпились металлические скелеты, отпихивая друг друга, но не решаясь войти в комнату. В общем, все обитатели замка были в сборе. Если что, сможем отбиться от воскресшей родственницы. На бортик саркофага легла рука, замотанная в коричневые бинты. А следом показалась голова. Морщинистое лицо, седые волосы, косынка, завязанная под подбородком. Если бы не синее пламя в глазницах и бинты, обычная такая бабушка. «Ох!» — кряхтя, она попыталась выбраться из саркофага. «Ох-охонюшки!» Мы с оркой бросились ей на помощь и помогли спуститься на пол. «Ох и долго же вы! Думала, не дозовусь!» Взгляд старушки обратился на меня. «Ага!» «Вижу, вижу!» Она взяла меня за щеки и повернула голову туда-сюда, разглядывая. «Внучок! Молоденький такой, а уже владыка! Это хорошо! А то и не надеялась, что хозяин у Калькуара есть!» Бабушка перевела взгляд на орку. «Кто такая?» «Шагра! Сидорова! Горничная!» Орка показала пипедастр из перьев и попыталась сделать реверанс. «Юбка слишком короткая! Ишь, фифа вырядилась! Хочешь здесь работать? Соблюдай приличия! Ясно?» Шагра что-то пискнула и спряталась за спину Сени. Бабулька осмотрела монстра с головы до ног. «Понатаскают в замок всякую живность!» — буркнула она негромко. — А убирать не хотят и выгуливать забывают. Взгляд старушки прошелся по скелетам. Железные слуги заслужили одобрительный кивок. А вот дальше она увидела мумия, скромно стоявшего в сторонке. — Гебизе! — она сделала шаг к нему. — Ты ли это? — Я! — мумия отступил, прячась за саркофагом. «Ты, значит...» Она медленно приближалась к мумию, а тот отодвигался все дальше. «И давно ты восстал, Гебизе?» «Да как тебе сказать, Матильдочка, не очень!» «Я вижу!» Две мумии очень медленно кружили вокруг саркофага. «Значит, давно, по глазам вижу. Пьешь?» Мумий отвел взгляд. «Да нет, что ты?» «Ага! Почему меня раньше не выпустил?» «Так не слышно было, Матильдочка! Дворец же огроменный!» Старушка на ходу выхватила у Шагры пипидастр, взвесила в руке и недовольно поморщилась, но ничего потяжелее вокруг не наблюдалось. «Я, значит, в ящике лежу, страдаю в темноте, а он квасит. Думаешь, если ты мертвый, то я тебя не зашибу?» Бабушка ускорилась и побежала к Гебизе, размахивая пипидастром. «Я тебе покажу, не слышно! Я тебе покажу, как пьянствовать!» Мумий среагировал мгновенно, развернулся и побежал. Сначала несколько кругов вокруг саркофага, а потом вылетел из комнаты, разбросав скелетов, как кегли. «Стой!» Старушка неслась за ним широкими прыжками, пытаясь дотянуться пипидастром. «Стой, тебе говорят!» «Не могу! Срочные дела, милая!» Они понеслись по коридору, выскочили из дворца и сделали несколько кругов по двору замка. Мумий бежал, позабыв про хромоту, экономным шагом марафонца, только вышедшего на длинную дистанцию.